Ты прохладой меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет. Кто написал Бабаль? Бабаль. А? Кто написал? Не знаю. Как не знаю? Есенин. Как? Ты прохладой меня не мучай, не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет. Дальше помните? Этих всего строк у меня нет. У меня сочинений Есенина много. Ну найдите, это за 23-й год. Это он. А? Это за 23-й год, это он Дункан писал. Дункан он и ей писал? Да, конечно. Письмо к женщине-то это он ей написал. Письмо к женщине, это он ей написал, вы что? Дункан писал, для нее. Да, для нее. Помните стихотворение большое? Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Помните? Нет, не помню, что-то совсем незнакомое. Вы что? Письмо к женщине, это же самое известное стихотворение. Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Не помните? Удивительно, это самый известный стихотворение. У меня нет этого стихотворения, нету. Вы поищите, это тоже, по-моему, 23-й год. Или 24-й. Нет, 23-й. 23-й? Да. А как вы думаете, его убили или он сам? В газетах так пишут, что до сих пор идет следствие, которое никак не может установить, повесили его или он сам повесился. А я думаю, что его повесили все-таки. Я тоже так думаю. Ну просто, ну там, видите, там и с замком вот эти вот все не совпадают. Потому что если бы он сам повесился, приехала бы милиция и взяла бы отпечатки пальцев. И его отпечатки были бы на веревках. Кстати, на да. Он повесился. Угу, точно, точно. Я вот... Точно, точно. А я вот по этому поводу, я даже не задумался. Я знаю, что туда приехал не криминалист опытный, а обычный участковый. Вот что я знаю. Ну, тоже странно, да? Нет, там следствие идет, там уголовное дело открыли, идет следствие, никак не могут прийти к выводу, повесился он сам или его повесили. Вот до сих пор не могут прийти к выводу. А вы интересную мысль сказали, вообще-то, правда, это отпечатки-то не сняли с этой, с веревки. Точно. Это я в газете читал. Точно. Ну, не слово про отпечатки пальцев. Точно. Если он сам повесился, то должны быть его отпечатки пальцев. Мертвый, то он не будет стирать свои отпечатки. Вот, значит, должны быть на веревке, на которой он повесил, быть отпечатки пальцев. Криминалисты должны эти отпечатки обнаружить. То это еще один аргумент в мою копилочку. И мужинистов. Ну, не совсем, ну, да. Тоже интересная мысль. Слушай, с вами интересно общаться. Не, ну, интересно, ну, вы запомнили, смогли передать. Интересно вообще. А вы что из Есенина помните? Сможете на память что-нибудь рассказать? А? А вы из Есенина что помните? Сможете на память рассказать? Из Есенина какое-нибудь стихотворение, помните? На память сможете рассказать? Ой, конечно, помню. Какое-нибудь? Ты желаешься, моя старушка. Ну, давайте. Жифы я, привет тебе, привет. Пусть сияет над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, сильно загрустила обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом зипуне. Зипуне. Нож. Финский нож. Угу. Ничего, родная, успокойся. Это все людская бредь. Не такой уж я злостный пропоец, чтоб тебя не видел умереть. Я по-прежнему такой же нежный, мечтая только об одном, чтобы от тоски мятежной возвратиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда распустит ветви по весеннему нас белый сад. Только ты уж на рассвете не буди меня, как 8 лет назад. Не буди того, что отмечталось, не буди того, что не сбылось. Слишком ранее и тяжкую усталость испытать мне жизни привелось. Удивительно. Угу. Мне 90 лет такую память иметь. А помните это? Все живое особой метой отмечается с ранних пор. Если б не был бы я поэтом, то, наверное, был мошенник и вор. А дальше помните? Этого у меня нет стихотворения. Может, есть, я еще не так уж и читалась. Нет, а он, это стихотворение есть в полном собрании. Ну, мы сейчас договорим, вы почитайте. Там в избранных есть такое стихотворение. Это популярное на самом деле. Ну, в смысле, известное. Да. Ладно, Валентина Петровна, мы тут языками можем долго читать. У меня к вам деловое предложение. Потом еще клен-то мой опавший. Клен-то леденелый, что стоишь, качаясь под метелью белой. Или что увидел, или что услышал, словно за деревню погулять того. Ах, какой я ныне стал совсем не стойкий, не дойду до дома с дружеской попойки. И отбросив скромность... Запамятовали. Ага. Что-то одуревши в доску, как жену родную обнимал березку. Я такого не помню стихотворение наизусть. Ладно, Валентина... Не помню. Ладно, Валентина Петровна, мы с вами можем долго языками читать. Давайте к делу переходить. У меня к вам деловое предложение. Какое? Вы, короче, мне платите 11 тысяч и даете материалы, металлический лист. А я вам ставлю новую дверь. Чего? С вас 11 тысяч и материалы, металлический лист и ручка. А я вам ставлю дверь новую. А не дадите? Снова приду ковырять ваши двери. С вас 11 тысяч и материалы, металлический лист. Я буду ставить вам новую дверь на эти деньги. А если не дадите... Куда 11 тысяч? Мне 11 тысяч и материалы, металлический лист. Я вам поставлю новую дверь. Ты мне лучше дай 11. Не дадите 11 тысяч на новую дверь, я приду вашу ковырять опять. Как позавчера. Отдавай 11 тысяч, блядь! Чего? 11 тысяч отдавай, блядь! Да мне их пизды, что ли? У меня одной-то тысячи нет, не то что 11. Ну хорошо, отдай одну тысячу. На пенсию при таких ценах-то, ебаный в рот. Или зацементируй дверь. У меня тут один кореш звонил, тебе хотел дверь зацементировать. И тебе. Вместе... Дверь! Вдвоем... Я. А я подашь в суд, я приду снова двери ковырять. Не смей подавай в суд. Не смей подавать в суд, бабка. Не смей подавать в суд, опять приду под дверьми стоять буду, блядь. Поняла? Подашь в суд, опять буду под дверьми у тебя стоять. На этот раз сутками. Дежурство буду нести. Бойся меня. А они тебя нахуй пошлют, скажут, блядь. Да нахуй тебя пошлю, скажут, галлюцинации у тебя. У старой. Отдавай 11 тысяч. Отдавай 11 тысяч. Или буду дверь ковырять. Двери ковырять буду, блядь. Не боюсь я тебя. Сейчас пойду опять у тебя под дверьми стою. Мне хуй на них. Да пиздят, скорее всего. Я сейчас опять... Я еще... Это я с ними говорил, он меня по телефону пытался отпугнуть месяца два назад. Это я с ними по телефону говорил, когда тебе звонил месяца два назад. Они тебе еще продукты принесли. Это они, да, из первого подъезда? Сейчас я приду, вот прямо сейчас дверь открою, поднимусь, буду у тебя под окном, под дверями стоять буду у тебя. И буду... Я буду гвозди забивать в твою замочную скважину, чтобы она у тебя сломалась. Поняла? А я быстро раз и в свою квартиру убегу. А я только вызовешь, я раз и в свою квартиру убегу и скажу, что ничего не было. Нихуя они тебе верить не будут, они подумают, что ты из ума выжил. Они подумают, что ты старая и у тебя галлюцинации начались. А они только... Милиция только уедет, я... Милиция только уедет, я опять тебе поднимусь, буду двери ковырять. Опять вызовешь, опять убегу к себе. А я сковородку ношу в трусах. А я сковородку в трусах ношу. Так. Я уже под дверьми по твоими стою. И хуй на нее. Нет, а что? Кастрюль наденешь и наденешь. Что от этого будет? Все равно... Я вообще... Вообще, слушай меня. Я вот знаю, что это ты дверь упиздюлила у меня, у моего кореша из... Из 223-й. Упиздюлила дверь ему. Мы не при Сталине живем, никого не выселяют ниоткуда. Я знаю, что ты... И не возьмутся. И не возьмутся. Да хуй на него. Я его не боюсь. А я с Обамой переписываюсь, с Обамой. А я с Обамой. Я с Обамой переписываюсь. С Обамой я переписываюсь, он ракеты скинет на Путина. Понятно? А я с Обамой. Ага. Я, короче, бабка, я... Я знаю, что ты упиздюлила дверь у моего кореша из 223. Отдай дверь по-хорошему. Или 6 тысяч. Ты. Ты. Ты. Ты спиздила дверь, ты. Ты спиздила. Я не понимаю, что ты говоришь. Ты спиздила дверь. Ты спиздила. Отдай 6 тысяч или дверь поставь на место. Да это чтобы он, чтобы ты отстала от него. Это ты, он поставил дверь 12 лет назад. Ты его упиздюлила эту дверь. И... Все баб... Все знают... Все в подъезде знают, что ты упиздюлила дверь.